Я уже много раз говорил тебе, что не примут сразу люди не только слова мои, но и человека, осмелившегося сказать, что получает эти слова от Бога. Не готовы люди принять и понять мое обращение к ним, и поэтому тебе следует быть готовым к отрицанию всего, что связано со мной. Людей чувствительных и способных воспринять информацию извне в такие исторические времена появляется слишком много, и каждый из них в силу своей подготовленности или неподготовленности заявляет права на чистоту канала с высшим разумом, с Богом. Но контакт их может быть с кем угодно, начиная с душ ушедших людей и заканчивая мной, вашим Творцом. Здесь и начинается путаница не только в получаемой информации, но, что самое главное, путаница в головах людей, принимающих ее. Многим из них кажется, что этот поток информации обращен и предназначен Богом именно им, и что владеют этой уникальной информацией только они, и достоверность ее у них не вызывает сомнений. Такие люди пишут околобожественные книги и видят мир таким, которым представляет им сила, контактирующая с ними, и в зависимости от региона или страны проживания, и, соответственно, от религии, превалирующей в этой стране, они развивают, дополняют это религиозное течение. Все они проповедуют сложившиеся религиозные традиции той страны, в которой они живут, и в вере, которой они были крещены или прошли омовение. Отсюда и получается, что люди чувствительные, действительно одаренные, сумевшие настроиться на волну восприятия информации другого мира, становятся проповедниками новых течений, но именно той религии, где берут корни его род и его страна. Посмотрите, как много выходит литературы, огромных фолиантов христианства и околохристианской религии, и как часто люди называют себя либо открыто, либо через своих учеников вторым Христом. И что самое главное, не кем-то, а именно Христом, несущим новые слова людям и требующим принятия их не менее как новую религию, как новый завет. Но посмотрите на слова завета, переданного Моисеем, слова завета от Христа, слова завета от Магомета. Пожалуйста, посмотрите на эти слова внимательно. И тогда, кроме глубины слов, простоты изложения и, соответственно, восприятия их любым человеком, вы ничего другого не найдете. Что же предлагают людям новые пророки? Это либо библейские перепевы или туманные слова на тему о христианской вере с ссылками на Библию, предлагают свой субъективный взгляд на жизнь Христа и новую трактовку известных Ветхого и Нового Заветов. Эти взгляды, по мнению писавших или, как им кажется, воспринявших слова мои, представлены так сложно, так витиевато, что человеку неподготовленному или обычному не представляется возможным понять сложный набор фраз, каждый раз подкрепленный цитатами из Библии. Поэтому обращаю внимание на то, что я никогда не делал и не делаю так, чтобы простой человек, стремящийся к истине, не мог бы понять слова мои и не мог бы использовать их для изменения сущности своей и, в конце концов, прийти к вере. Мои слова должны быть и есть прямое обращение к сердцу, к душе человека, любого человека, взявшего в руки любой из моих заветов — Библию, Евангелие, Коран или Откровение. Во всех книгах, переданных мной, нет никакой воды, и нет даже попыток представить их так, чтобы только избранный, только высокоподготовленный человек мог бы разобраться в словах моих и мог бы понять мудрость слов моих, мог бы понять и принять законы мои вечные. Вот теперь сравните все, что я передал, с тем, что предлагают люди, ссылаясь на меня. И вы поймете, что не мог я давать людям знания раньше одним языком, а в новые времена так усложнил знания, что резко ограничил возможность людям понять и принять их. Я не могу отказать себе в праве передавать слова мои через людей, слышащих меня. И, конечно, передавая слова свои, я пользуюсь лексиконом этих людей. Но при этом я всегда подбирал человека, могущего не только воспринять слова мои, но и грамотно и одновременно просто изложить их людям. Переданные таким образом слова должны быть легко восприняты любым человеком, а простота изложения и глубокая мудрость моих слов лучше всего подтверждают мое авторство. Сам человек или контактер других миров никогда не смогут простыми словами изложить законы вечности. Во-первых, потому что не знают их, а во-вторых, потому что не знают они и завтра, которое знаю только я и которое принадлежит мне. Известно, что краткость есть сестра таланта. А я могу еще добавить, что простота есть истина, потому что в простоте слов заложена глубина и мудрость, доступная только мне. Я вершу судьбами людей. Я ведаю, что ждет их, и мне достаточно несколько слов, чтобы повернуть историю развития человечества по новому пути. Те же люди, которые называют себя Христом или еще кем-то, излагают им кажущиеся слова мои, как новую религию или Новый Завет, никогда не выйдут на просторы человечества и всегда останутся возмутителями спокойствия, окруженными узким кругом людей, одурманенных или загипнотизированных их словоблудием. Время расставит все на свои места. Но я должен сказать еще раз, что не допущу превращения религии, веры или пути человека к истине в цирк или балаган, где зрители ожидают от человека, произнесшего слова мои, фокусов и подтверждения чудодейственности моих слов. Чудодейственность моих слов проявляется только для человека, принимающего слова мои на веру, и только для человека, у которого истина есть Бог.